И снова здравствуйте. Сегодня мы добавим такую маленькую привычку. Сделайте ее тоже привычкой на все 40 дней и далее. Конечно, не все 40, а сколько осталось. Эта привычка — пить с утреца стакан воды. Вы его наливаете вечером, ставите в изголовье и утречком открыли глазки, выпили стаканчик воды и потом уже идете по своим надобностям. Конечно, перед открытием глазок можно поделать и другие энергетические упражнения, которые вы потом будете еще осваивать. Но сейчас, как открыли глазки, стаканчик воды, и затем уже контрастный душик и все такое прочее. Второе упражнение нашей сегодняшней программы звучит так: «Я в порядке, ты в порядке». Очень простая идея. Когда я в порядке и оппонент в порядке, у нас получается общение на высоком уровне уважения. Признание того, что человек имеет полное право на свое мнение. Из этого «я в порядке, ты в порядке» вытекает еще дополнительное правило. Какие это правила? Каждый человек делает лучшее, что может сделать сейчас. И второе правило, точнее уже третье. Каждый человек делает все из максимально позитивного намерения. То есть он хочет сделать лучшее, на что он способен. Какое отсюда следствие? Если человек делает какую-то ерунду, то это либо потому, что он не знает, как сделать правильно, он это делает из лучших побуждений, либо он делает это из тех побуждений, которые вам не ясны. Вы не в курсе мотивов его поступков. Исходя из этого всего, мы можем считать, что мы в порядке, человек в порядке, и уважать его. И даже если с нашей точки зрения он жестко тупит, делает гадости, это не значит, что он плохой. Это значит, что у нас появился повод разобраться в том, почему это делается так, а не иначе. Если мы сразу начинаем считать: ты плохой, ты не в порядке, то мы начинаем применять к человеку санкции морально-этического характера. И он начинает защищаться. И в нашей конфликтной, таким образом получившейся ситуации, дальше уже победит тот, у кого больше сил. И не факт, что это будете вы. Гораздо эффективнее в отношениях считать, что я в порядке и ты в порядке. Что происходит, если я считаю, что я не в порядке, а ты в порядке? Я начинаю угождать, я начинаю расстраиваться, я начинаю заискивать, я начинаю делать всякую ерунду, которая заставляет тебя посмотреть на меня свысока и облагодетельствовать. И в этот момент я начинаю чувствовать себя еще хуже, потому что унизился, потому что лебезил. Это плохо. Когда я в порядке, ты не в порядке, я уже говорил, это попытка замочить гада. Если мы оба не в порядке, тогда получается, что сидят двое и обсуждают, какие все вокруг плохие, считая, что оппонент-то это вообще чмо редкостное. Причем считают так взаимно. И начинают друг другу мстить, начинают друг другу делать больно, просто для того, чтобы самому было не так больно общаться с этим человеком. Согласитесь, это ведет к разрушению. Например, приходит человек и говорит: я такую идею придумал. А его оппонент находится в состоянии: я не в порядке, ты не в порядке. Что он скажет? Чувак, дерзай? Отнюдь. Он скажет: ну и что ты там придумал? Что ты вообще мог придумать? Дебил. И человек, который только что был в экстазе от своей идеи, резко сникает, и он уже ничего не хочет делать, он уже ни к чему не хочет стремиться. Его съели. Что происходит, когда оба человека в порядке? Та же самая ситуация. Приходит один и говорит второму: я такую идею придумал. Второй говорит: слушай, классная идея. А что если к ней добавить еще вот такую штуку? Может, это будет лучше? Потрясающе. Это же действительно лучше. А давай еще и вот так вот. А давай так, а давай так, а давай сюда, давай так. И вот глядишь, уже двое создали то, чего не было до них, что они не могли сделать в одиночку, поодиночке. Они вошли в состояние синергии и создали то, на что не был способен каждый из них. 1 плюс 1 равняется больше 2. 3, 4, 10, 11, сколько хотите. Зависит от того, как мы умеем открываться друг навстречу другу. Поэтому быть в состоянии «я в порядке, ты в порядке» – это путь действительно к благому состоянию жизни, к прекрасной жизни. У вас будет команда, и вы в своей команде будете внедрять это состояние. Вы будете транслировать это состояние. Команда тоже очень быстро привыкнет к этому состоянию. И у вас появятся люди, которые, на поддержку которых вы можете рассчитывать еще долгие годы. И это не шутка. Люди, с которыми вы сдружитесь. Для того, чтобы сдружиться, я предлагаю вам в вашей команде, которая будет, и в той команде, которая у вас есть сейчас, где вы просто ученик, слушатель, разбиться на пары. Вы уже третий день. Вы уже сегодня достаточно знаете, кто есть кто и кто вам симпатичен. Предложите парную работу. Что такое парная работа? Если у вас есть непонятка, и вы в течение дня хотите ее как-то разрешить, вы не созываете созвон всей группы и не ждете до вечера, пока будет созвон группы, а начинаете работать с вашим напарником, партнером, бадди. Называйте как хотите. Напарник очень быстро станет вам зеркалом, напарник станет вам другом, напарник станет вам тем человеком, об которого вы будете проверять свои идеи, с которым вы будете разбирать сложные случаи своей личной жизни, которую надо будет исследовать. Это будет ваше доверенное лицо. Поэтому соединитесь с напарником, выберите сегодня напарника. В нашем кабинете нет специальных функций для работы с напарником. Общайтесь через Skype, WhatsApp, Telegram, через что угодно. Просто будьте друг у друга на связи, поддерживайте друг друга. Эта поддержка вам будет очень кстати. Дальше. Итак, напарник. Я в порядке, ты в порядке. Это «я в порядке» должно для вас стать абсолютной истиной. Для этого необходимо, если вы чувствуете, что вы не в порядке, отпустить Сидоной все, что у вас накопилось за сегодня, чтобы вы пришли действительно в состояние тотального порядка. Дальше. Идете по улице, видите кого-нибудь, неважно. Но нам хорошо бы хотя бы 100 раз в день дать себе вот эту вот фразу, что «я в порядке, ты в порядке», мысленно. Смотрите на какого-то человека, думаете: «не, какой-то он не такой». Хорошо, что в нем не так? Принимаю, отпускаю, сделал Сидону, мысленно просто заставил себя признать, что человек в порядке, и дальше подтвердил себе: «я в порядке, он в порядке». Смотрим на следующего человека, оставаясь в состоянии вот этого «я окей, ты окей, я в порядке, ты в порядке». И снова себе говорим: «я в порядке, и ты в порядке, я в порядке, и ты в порядке, я в порядке, и ты в порядке». И так хотя бы 100 раз в день. Если хотите, чтобы у вас это стало действительно привычкой, действительно состоянием, которое включается на ура, это надо делать несколько дней. Как? Классическая теория дрессировки. Применяйте ее, если хотите что-то внедрить. Дрессировка длится обычно 3 недели. В первую неделю мы поощряем себя каждый раз, когда делаем что-то, что хотим внедрить. Я в порядке, ты в порядке, я молодец. Я в порядке, ты в порядке, я молодец. Понимаете? На вторую неделю подкрепление идут через 1 раз. 1 раз я молодец, 2 раз пропускаешь. На третью неделю подкрепление идут через 2 раза. и 3 раза. С четвертой далее примерно по одному разу в неделю. И тогда этот навык станет действительно безусловным навыком. Я не знаю, как именно вы будете это внедрять, но думаю, что вы сможете. Моя задача вам рассказать. Соответственно, если хотите внедрить, запомнить, делайте это как раз 100, это занимает 20 минут поначалу, перерыв часик, затем раз 50, перерыв 2 часа, 25 раз, перерыв 4 часа, еще 25 раз. Через час, через 2, через 4 у вас образуется четкое запоминание состояния. Состояние воспринимается уже буквально каждой клеточкой тела, что я в порядке и ты в порядке. Жизнь начинает налаживаться сразу. Сделайте это. И до встречи завтра. Совсем забыл. Напишите о себе, о своих успехах в своем дневнике в социальной сети. И начинайте рассказывать всем знакомым о тех состояниях, в которых вы находитесь сейчас. Они же в порядке, они смогут это услышать. Но никуда их не зовем, если они не спрашивают, где это тебе так хорошо стало, что это с тобой такое. Говорите, такое состояние волшебное, чувствую себя великолепно. Если хочешь тоже, вот тебе ссылочка. Но не навязываем. А если человек приходит к вам плакаться, тогда говоришь, вот тебе ссылка, и ты забудешь о том, что у тебя были какие-то сложности. Там тебе станет хорошо. Там ты решишь свои вопросы. И сделайте это. Напоминаю, мы начинаем все действия только из высокого состояния энергии. Седоны, я в порядке и действуем. Понятно? Понятно. До встречи завтра.